честь познакомиться с вами», — негромко произносит он. «А пока, дорогая принцесса, позвольте украсть у вас один поцелуй». Подмеченным в каком-то фильме жестом он подносит портрет к губам. Раздается тяжкий вздох Альфреда. «Ах ты, ревнивец!» — насмешливо бросает Артур собаке. Но пес не удостаивает его ответом, ибо в эту минуту за окном раздается визг тормозов. Должно быть, бабушка вернулась. Альфред бежит вниз. Положив рисунок на место, Артур снова листает книгу. И на одной из страниц неожиданно видит новый, незамеченный им прежде рисунок. Лицо мальчика озаряется радостью. «Я так и знал!» — восклицает он. «Дедушка не мог исчезнуть просто так, не оставив никаких указаний!» План, обнаруженный мальчиком, наспех нарисован карандашом. Под ним есть подпись, и Артур для верности читает ее вслух. «Кто захочет отправиться в страну Минипутов, тот доверится Шекспиру». «Интересно, кто такой этот Шекспир?» — хмурится Артур. Взяв книгу, он принимается вертеть ее, пытаясь понять, в какой точке находился дедушка, когда рисовал план. «Вот дом. Север там», — бормочет он. Аккуратно отклеив план от страницы, Артур идет с ним к окну. «Все точно?» Дедушка рисовал план, стоя именно здесь, у окна своего кабинета. «Большой дуб! Садовый гном! Луна! Все правильно!» — радуется Артур. «Я нашел! Нашел!» От восторга Артур скачет по комнате, словно кенгуру. Желая поделиться своей радостью с бабушкой, он распахивает дверь, выскакивает в коридор и чуть не сшибает с ног антиквара. В сопровождении двух грузчиков тот направляется к дедушкиному кабинету. «Спокойно, молодой человек, не так быстро», — произносит он, аккуратно отстраняя мальчика с дороги. Изумленный Артур машинально прячет за спину извлеченный из книги рисунок. Антиквар оборачивается к бредущей в конце коридора бабушке. «Кабинет открыт, мадам, открыт и, полагаю, занят?» «Артур, я же не велела тебе играть в дедушкином кабинете!» набрасывается на внука бабуля и вежливо приглашает антиквара в кабинет. «Входите, прошу вас!» Хищным взором антиквар оглядывает комнату. Так стервятник прикидывает, действительно ли мертва облюбованная им добыча, или же просто притворяется. Завершив осмотр, он улыбается, обнажив безупречно белые зубы, слишком белые, чтобы быть настоящими. «Вы были правы, мадам, все это чрезвычайно интересно». Артур незаметно дергает бабушку за рукав. «Бабулечка, кто эти люди?» — испуганно шепчет он. «Понимаешь, этот господин приехал оценить вещи твоего деда», — смущенно бормочет бабушка. «Раз уж приходится переезжать, нечего тащить за собой эту рухлядь». Судя по ее тону, она пытается убедить в этом прежде всего саму себя. Артур ошарашен. «Неужели ты сама так решила?» Бабулечка молчит, подбирая слова, а потом со вздохом отвечает. «Боюсь, что у нас, к несчастью, нет выбора». «Да нет же! Есть! Есть выбор!» возмущается внук, потрясая планом. «Смотри! Я знаю, где спрятан клад! Дедушка оставил нам план! Настоящий план!» Бабушка не понимает, о чем идет речь. «Где ты взял этот листок? Он все время лежал у нас под самым носом, в той книге, которую ты мне вчера читала!» «Быстро положи листок на место», — строго говорит она. Артур упорствует. «Бабулечка, ты разве ничего не понимаешь? Это же план! План, как попасть к Минипутам! Они где-то здесь, у нас в саду! Дедуля привез их из Африки! А если мы сумеем до них добраться, они наверняка покажут нам, где дедушка спрятал сокровище! И мы будем спасены!» — — радостно завершает мальчик.